Глава 21. «Чем это ты там мигаешь? Красным?» Вопрос, раздавшийся в темноте гаража, застал Карата врасплох. Рыбак спал беспробудно и без храпа. Если не светить фонариком, может сложиться впечатление, что здесь никого нет. «Разбираюсь с прибором ночного видения». «Никогда не видел такого прикинутого новичка». «Нашел в брошенной машине. Ружье оттуда же». «Богатая машина». Хозяин был запасливым и непростым. Похоже, на иммунитет ему не повезло. «С этим делом мало кому везет». «Я заметил. Сколько таких, как мы, выживших? 1% или меньше?» «По-разному. От перезагрузки зависит». «Это как?» «Никто не знает. Улей большой и везде по-разному в разных случаях. Иногда кластер почти сразу наполняется пустышами, в считанные часы. Иммунных в таких быстрых кластерах почти не бывает. Сплошная мертвая зона. Обычно там через несколько часов перерождение заканчивается, и первые бегуны появляются тоже быстро, даже суток не проходит. Но чаще всего это дело растягивается на день-два или чуть больше. Народ превращается медленно. Болеют, разные глупости начинают творить по мере отмирания разума. Потом перерождаться начинают. Не одновременно, с единичных случаев, а уж потом массово. Иммунных при такой задержке побольше выходит, но не сказать, чтобы толпы. Такие кластеры называют просто, стандартные. Есть еще тянучки. Там по названию понятно, что все затягивается. Надолго? Говорят, местами до недели доходит. Там самые смешные случаи случаются. Переносится, допустим, поселок. В нем жители на работу выходят. Больница работает, менты принимают сунувшихся за хабаром рейдеров, закрывают, протоколы строчат за незаконное хранение и ношение. Я однажды видел такого бедолагу. Помер за решеткой, никто не выпустил. Все менты переродились и ушли по местным делам. Еще бывают заклинившие кластеры. Это когда перезагрузка одна за другой идет. Там вообще дурдом полный. 2-3 дня, и все по новой начинается. И так может месяцами тянуться, а то и годами. Очень веселые места. От разного народа там не протолкнуться. Ну и тварей там хватает. Жратвы ведь море. Сплошным потоком сыплется. Что за рейдеры? Долгая тема. А ты куда-то торопишься? Ага, в цирк. Давно клоунов не видел. Вот ты чем здесь занимаешься? Четко можешь сказать? Сказал уже, стап ищу. Это не занятие, это цель твоего путешествия, и она у нас совпадает. Значит, мы ничем не занимаемся и просто идем. То есть мы оба просто рейдеры. Понял? Не очень. Вообще-то все, кто бродит за пределами обитаемых стабов, рейдеры. Те, кто тупо собирают оружие, патроны и прочие прилетевшие на перезагрузке хабар, рейдеры-сталкеры. Народ, который занимается охотой на зараженных ради потрохов, — рейдеры-трейсеры. Крутые парни, устраивающие засады на внешников, — рейдеры-стронги. Те, кто торгуют между стабами, — просто барыги. Некоторым из них приставку «рейдер» давать западло. Но как ни крути, а они ее заслуживают. Вот кто ее точно не заслуживает, так это муры. Грязь человеческая. Валят нашего брата из-под тишка, трупы обирают. С внешниками снюхаться могут. Шакалы улья. Живут паскудно и недолго. Вони от каждого на десяток честных рейдеров. Если на вопрос, кто ты есть по жизни, не можешь сказать четко «я сталкер» или «я рейдер-трейсер», то ты просто рейдер. По сути, все мы такие. Потому что задумал, допустим, поохотиться, а по пути подвернулся прилетевший хабар. И что тогда говорить о себе? Что ты рейдер-сталкер-трейсер? Проще надо быть. Но люди любят словесную шелуху, да и прихвастнуть тем, что ты четкий стронг, хотят многие. А как это сделать, если на всех одно название? Вот и отделяют одно от другого. Все, кого я здесь видел, говорили на русском, за мелким исключением. А у тебя почему-то все термины иностранные или непонятные. Это потому, что все славянское в загоне. Вот и лезет прилипчивая иностранщина из разных щелей. От молодежи словесный понос идет. Раньше не было никаких рейдеров, а были честные хваты. Только старая школа вымерла, а у новой свои словечки. Им было и не в кайф. Если услышишь, что кто-то сказал о себе «Я хват», скорее всего, этот тип — реальный динозавр. Вот теперь понял. Рейдеры и по одному бродят и группами, и даже отрядами. Шарят по кластерам, тащат в стабы все, что нашли или у внешников отобрали. Там спускают хабар в ноль и опять идут на дело. Жизнь по замкнутому кругу движется почти у всех. Весело, наверное, в этих стабах. Не везде. Есть строгие. Там за тот же спек могут шлепнуть, особенно если много таскаешь. То есть строго с наркотой. Есть попроще. В общем, чем ближе к внешке, тем проще порядки. Не везде, конечно, но в основном так. На некоторых стабах порядки до того простые, что надо со стволом под рукой спать ложиться и дверь поленом подпирать, а то прирежут, и хрен кто будет искать виноватых. Мы пойдем к какому? Без строгача. Ну и беспредела там нет. Раньше всякое случалось, но сейчас порядок навели. А прибор твой — полный хлам. Неожиданно сменил тему рыбак. В темноте зараженные видят не хуже нас. Свет замечают издали. Светится он слабо? Все равно видно. Это только если включить подсветку. Знаю, фонарь инфракрасный. Без подсветки ты обычно почти слепой. Толку от такого прибора мало. Дешевка, его даже толкнуть трудно будет. Разве что совсем за копейки. Не нужен он никому. Для серьезных дел другие применяют. Ты как? В смысле, как самочувствие? Хреново, но жизнь потихоньку возвращается. Что со споронами? 3 взял. Неплохо. Хлебну еще и опять на боковую. Во сне регенерация ускоряется. Регенерация у всех ускоренная? Да. И у иммунных, и у зараженных. У тварей, конечно, круче, но и нашему брату грех жаловаться. Нам еда нужна и живец. Тогда раны быстро затягиваются. А им одной еды хватает. То есть выжить проще. Но я в гробу видал такую жизнь. Завтра точно сможешь ходить? Должен. Но в случае чего хрен от кого убегу. Ты бы пошарил по гаражам, может, велосипедов пару найдешь. Их любят хранить в таких местах. Сесть на велосипед сможешь? Попробую. Закрыто все. Если ломать, много шума. Опасно. Этот открыт был. Другие тоже могут открытыми остаться. Посмотреть надо. Утром посмотрю. В темноте опасно маячить. В темноте твари такие же слепые, как и ты. Зато слышат хорошо и запахи чуют. А от меня разит на всю округу. Не просто так об Ане мечтаю. Меня унюхают, а я их нет. Это да, верно подметил. И элитники ночью выползают. С чего ты это взял? Да, по пути встретился с ментами, прям как ты только что рассказывал. Браслеты нацепили сходу, кучу грехов припаяли. Ну да, ты же при ружье. Тогда его еще не было. Мелкашку таскал с глушителем. Винтовка с глушаком? Статья по-любому, вот и приняли тебя. Я чуть язык о зубы не стер, пытался им втолковать, что они вляпались по полной. Поверили? Пришлось. Один из них, похоже, менялся уже, чудил понемногу. Обрез мне вернул, хоть и с одним патроном, а топор не отдал. Может, и не чудил, мало ли что на уме. Чудил, по нему видно было. Тебе виднее. Их элитник убил, на скорости залетел на крышу машины. Здоровенный. Может, просто Рубер? Рубера я видел, он поменьше. Карат, никто не может точно сказать по одному виду, что вот Рубер закончился и начался слабый элитник. Границы расплывчатые. Тогда это был всем Рубером Рубер. Может и так. Место запомнил? Я в смысле, что забрать хабар можно. Они ведь, небось, со своими стволами были? Приблизительно. Темно там и ехали долго. Не факт, что найду. Вы что, по темноте гнали? Да. «С фарами?» Я был против. «Повезло, что башку не оторвали. Тут и днем ездить стрёмно». «Но ездят?» «Ездят, но не такие дешевые рейдеры, как мы с тобой. Или ездят недолго». «Днем я целый конвой видел, с бронированными машинами, на армейцев похожие. Далеко? Резко насторожился рыбак. Не очень. Что за техника? Два грузовика, один с тентом, второй вроде бронированного Кунга. Потом что-то непонятное, похожее на машину связи или РЭБ. И пара Хамви, или что-то очень на них похожее. С открытыми пулеметными башнями, похожее на М2. Примечание. РЭБ — машина с аппаратурой для радиоэлектронной борьбы. М2 — Браунинг М2. Крупнокалиберный пулемет системы Джона Браунинга. Различные его модификации состоят на вооружении стран НАТО и других государств. Говоришь, на хамвики похоже. Вживую я их видел пару раз и давно, причем первый был далеко, а второй сгоревший. Эти были похожи, но вроде не они. Или какая-то модификация, которую встречать не доводилось. И еще что-то пролетело перед этим в ту же сторону. Не рассмотрел, но по звуку мелкое. Думаю, что дрон. Вот тут ты, Карат, в самую точку попал. Правильно обозвал. Дронами у нас называют все то, что без пилотов летает. И боевое с пулеметами и ракетами, и просто разведывательное. Одним словом? Хоть что-то у вас просто и однозначно. Это жизнь наша. Относительно населенной области разделены зонами черноты и нехороших кластеров. Где-то одни термины в ходу, где-то другие. Люди перемещаются, делятся словечками, вот и множатся варианты. Привыкай. Тебе на этом языке придется до смерти говорить. Что это за ребята были? Дорога там накатанная, часто катаются. Может, проще к ним выйти, чем до стаба на своих двоих добираться? Выйти, конечно, можно. И даже руками помахать. Вот только грохнут нас сразу. А потом долго будут смеяться. Я почему-то тоже об этом подумал и выбираться не стал. Потому ты со мной говоришь, а не гниешь на обочине. Кто это? Банда? Муры? Муры — просто слизь гнилостная. Твои знакомцы куда опаснее. Внешники. Мне это ни о чем не говорит. Мы сейчас с тобой под самой удавкой. Почти на границе улья. За удавкой все черное, хода нет. Зона, где мы сейчас торчим, называется просто — внешка. На ней есть крупные стабы, где обосновались внешники. Это народ из миров вроде моего и твоего. Их умники нашли путь сюда и могут выбираться обратно. Хм, а что мешает с ними договориться, чтобы и вам этот путь показали? Очень многое мешает. Не нужны мы им там, зараженные. Сами они вечно на дезинфекции и не снимают респираторы. Если не беречь дыхательные пути, быстро заразишься. А иммунных среди них так же немного, как и везде. Не факт, что наша зараза может развиваться вне улья, но никто не станет рисковать своим миром, открывая дорогу таким, как мы. Логично. Но все равно не вижу смысла воевать. Не пробовали договориться? Ты не все знаешь. Ну так раскрой тему полностью. Мы для них не люди. И даже не животные. Мы просто хабар. Как это? Вот нам, Карат, нужно кое-что от зараженных. Без их споровых мешков вымрем за несколько дней. Но ведь мы тоже зараженные, просто по-своему. И в нас тоже есть полезные вещи. Для внешников полезные. К примеру, из твоих яиц получится сыворотка, убивающая раковые клетки. Не все разновидности, но, согласись, дело полезное. За такое многие готовы хорошо заплатить. Однако имеется досадный нюанс. Если тебя попросить по-хорошему расстаться со своими бубенчиками, ты, я так подозреваю, вряд ли согласишься. Ты прав. Яйца, яичники, надпочечники, поджелудочная и щитовидная железы, печень и прочее. В нас хватает того, что очень нужно внешникам. Тела иммунных — просто клад для их медицины. Как ты сказал? Попробовать с ними договориться? Не слышал сказку про то, как голодный кот подружился с жирной мышкой? Она короткая. Мы, Карат, потрошим тварей, чтобы не загнуться от споровой ломки. Нас потрошат внешники и съедают твари. И мы, и твари стараемся валить внешников при любой возможности. Мы потому что мстим за друзей и не прочь прибрать к рукам их технику и стволы. А твари? Твари в любое время суток хотят жрать. а на костях внешников такое же мясо. Мы с тобой попали туда, где все подъедают всех. Такое вот интересное место. Пролезть в их штабы никто не смог? Мечтаешь выбраться отсюда? 3 дня здесь и не могу сказать, что понравилось. Ага, тут тебе не курорт с девочками в бикини. Но если каким-то образом пролезешь в один из миров внешников, принесешь с собой эту заразу. Если она сможет там развиваться, получится один вымерший кластер, который не перезагружается. Только ты и твари. Никакого подвоза свежей жратвы и патронов. Быстро начнешь об улье скучать. В один из миров внешников? Они что, разные бывают? Да там куча всяких. Мы их различаем по калибрам оружия и барахло. Есть наши, на русском или около того говорят. Машины родные, всем знакомые. У них можно разжиться 5-кой и 7-кой. В смысле, знакомыми патронами. Есть американцы или им подобные. Со своими стволами, калибрами и техникой вроде хамвиков и страйкеров. Примечание. Страйкер — семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении армии США. Есть вообще ни на кого не похожие. Оружие у них свое, иногда совсем странное. Такое только в фантастических фильмах можно увидеть. Внешники — самый опасный враг и для рейдеров, и для тех, кто почти не выбирается из стабов. Хватает ребят, которым хлеба не давай, а позволь прикончить внешника. Уж очень злые на них. Стронги? Ага. Но на любого крутого стронга найдется пара танков или дронов. А уж группы снайперов — больная тема во многих местах. На нас охотятся, будто на диких зверей, и потрошат ради запчастей. Какие тут могут быть разговоры? У тебя тушняк остался? Да. Подгони банку, я вообще пустой, а на отлёжке надо жевать много. Всего 3 осталось. Тут магазин недалеко, можно заглянуть. Не горит. Ты утром лучше пройдись по гаражам, если тихо все будет. Поищи велосипеда, это важнее. Я так и хотел. Если хоть что-то не так, хоть намек, хоть звук необычный, сразу уходи. Без обид, но ты новенький, не втянулся еще. Мало что знаешь. Не высовывайся лишний раз. Не спорю. Так может, лучше прямо сейчас сходить? Нечего ночью шастать. Сам говорил, что тварям без разницы. Ага, им все равно. Зато местность остывает, контрастность тепловых аномалий возрастает. Это значит, что разведывательный дрон способен засечь твою нагретую тушку издали, и после этого здесь могут появиться серьезные ребята при броне. И патронов у них хоть с задницей кушай. Возьмут нас тут за яйца, и не просто возьмут. Сам же говорил, что неподалеку у них дорога накатанная. А за своими трассами они с воздуха следят день и ночь. Боятся. Крупных тварей высматривают? Твари для них не так опасны, как стронги. Хотя бывают всякие. Элита? Элита тут не самое страшное. А что самое? Забудь, лучше промолчать. О таком можно только на стабах говорить, да и то не на всех. Тема очень скользкая, приметами обросла. Суеверие? Ага. За некоторые неправильно сказанные слова можно пулю от своих же словить. Внешники не бессмертные, и у них полно вещей, которые всем очень интересны. Оружие, патроны, крутая техника, снаряжение. Дальше продолжать? Я уже понял, что ваши ребята на них засаду устраивают. Ага. Стронги частенько им кровь пускают. Дело непростое. Не все на такое пойти могут. Но хватает отмороженных. Если увидишь, где битую броню и машины, знай, что, скорее всего, внешники там нарвались. Видел сгоревший бронетранспортер. Даже 2. А я видел танки, с которых башни сорвало. Детонация боекомплекта. Или так, или хорошую плюху словил. Здесь есть стабы со своими мини-армиями. Пусть со снабжением у них не очень, но силёнок хватает даже на приличный конвой. Пушки, противотанковые ракеты и все такое. Не пойму, как при таких делах населенные стабы вообще существуют. Если внешники узнают их местоположение, легко раскатают авиацией и артиллерией, а потом спокойно выпотрошат трупы. Мы ведь для них такая ценность, а там, получается, в одном месте собрана кучка иммунных. Ага, бывает и такое. Чавкая холодной тушенкой, подтвердил рыбак. Вот только не все так просто. Здесь мы возле удавки, то есть на внешке. Та самая полоса, где располагаются удаленные от края мира базы внешников. Далеко от них они забираются редко, и уж точно не на постоянной основе. Ведь они не могут снимать респираторы. Любой вход-выход требует дезинфекции. Это дико неудобно. Как водолазы привязаны к своим кораблям, так внешники к базам. Нырнули, быстро сделали свое дело, вынырнули. Они ведь не смертники. Подставляться под заразу боятся. Устроить разовый массовый рейд против сильно засветившегося стаба могут, но только если он не сильно далеко. Километров за 500 от удавки проще марсианина встретить, чем человека. Какого такого марсианина? Да шучу я так, не возбуждайся. Марсиан тут нет. Наверное. Тут и без них разного хватает. Ладно, молчу. Плохая тема. Я тут нарвался на одних ребят. С виду крутые, но вроде без гнили. С ними можно было иметь дело. Вот только почти сразу после этого на них напали другие, и это вряд ли были внешники. Никаких респираторов или противогазов ни у одного. Я попался. Посадили в кузов грузовика возле парня, который, скорее всего, был внешником. Вроде бы с него респиратор сорвали. Возможно, англичанин или американец. Сказал мне пару слов по-английски. Но не исключено, что русский. А на иностранном высказался, чтобы эти не поняли. Они не из интеллектуалов были. Там у каждого на роже написано про образование в полтора класса. Да и те в бурсе при детской колонии. Ребята, на которых они напали, опасались какого-то хвата. А ты говорил, что это старое название рейдеров. Хват? Чуть не подпрыгнул рыбак. Ну да. Мы нарвались на растяжку. Было высказано предположение, что он в этом замешан. Хват не ставит растяжки. Он у Муров центровой бугор. При нем большая шайка разного отребья. Еще погоняло слышал какие. Эти, которым я в машину попал. Рауля вспоминали. Он вроде у них за главного. Рауль — правая рука Хвата. Ублюдок тот еще. За его башку многие стабы готовы заплатить жемчугом, не говоря уже о горохе. То есть я попал к Мурам? «Да. И не могу понять, как живым ушел. Им плевать на то, что ты новый. Им вообще на все плевать. Они маму внешникам сдадут и будут при этом торговаться за каждый патрон». «Я понял. Человеческая грязь». «Не оскорбляй грязь». «Я не понял другое. Если они с внешниками тесную дружбу водят, то почему взяли одного из них? Да еще и респиратор сорвали. Без него ему почти наверняка хана». «Я тебе рассказывал сказку о дружбе кота и мышки?» «Помню. Она короткая. Вот так и у них. Сегодня они внешникам толкнули пару контейнеров с нашими потрохами, а завтра те их на органы пустили. Интересные у них отношения». «Ага. У кошки с собакой лучше. К тому же внешники не едины. Есть куча миров, с которых они работают. Некоторые договариваются, заодно действуют. Другие игнорируют друг друга. А случается, что даже до серьезных замесов доходит, когда что-то поделить не могут. То есть этот Хват или Рауль работает с одними, а этот пленный внешник был из других? Скорее всего, так. Ты, наверное, с А4 пришел. Слышал, как такое говорили. Это известная зона. Она тянется восточнее нас. Стиснута почти сплошной чернотой с запада и востока. Узостей неудобных много. Хватает вкусных для всех кластеров. Концентрация тварей незапредельная. Сразу несколько видов внешников по ней работают. Стронги работают по внешникам. Охват и по стронгам, и вообще по всем подряд. Те, к которым я попал, были стронгами? А я почем знаю. Погоняло их, помнишь? Старшего расистом звали. Не припомню такого. Кто угодно могли быть. Говорю же, там много вкусных кластеров на любой вкус. Народа на А4 хватает, всех знать невозможно. Ладно, я на боковую. С тобой так можно до утра проболтать, а мне отоспаться надо. Карат, забравшись на уже ставшую привычной крышу, поднес глазам бинокль и уставился в сторону магазина. Почти сразу засек парочку мертвяков. Стояли они на парковке между машинами. Вчера их там не было. Будто мысли прочитали и перекрыли путь для потенциального мародера. Впрочем, особой нужды для посещения магазина не было, так что пускай стоят. Другие твари в поле зрения не попали. Спокойный с виду городок. Ружье придавало уверенности, нога почти перестала беспокоить. Рана прилично зарубцевалась. Карат был почти уверен, что может обойти здесь каждый дом, и никто ему не помешает. Лишь бы патронов хватило. А смысл? Разве что велосипеды поискать. В гаражах с ними вышел печальный облом. Открытых раз-два я обчелся, и ничего хорошего в них нет. Сколько это займет времени? И сколько бесценных патронов при этом будет израсходовано? А вдруг нападет тварь, которой нипочем ни картечь, ни пули? Глупо погибать ради призрачной надежды разжиться парой велосипедов. Спустился с крыши, зашел в гараж. Рыбак, подсвечивая маленьким фонариком, вскрывал банку тушенки, которую Карат, уходя, оставил перед его лежбищем. Кот, сидя рядом, с интересом наблюдал за его манипуляциями, твердо настроившись получить причитающуюся долю. Проснулся? Как нога? Уже лучше. Нашел велосипеды? Нет. Хреново. Значит, поступим немного по-другому. Это как? Да есть один вариант. Ты ел? Да. Собирайся тогда, сейчас и пойдем. Да мне собираться недолго, только смокинг погладить. Ага, так и живи, чтобы не было долгих сборов. У рейдеров иначе никак. Как у тебя с патронами? Почти 80 штук, но половина — дробовые, бестолковые. В упор и таким нормально можно валить. Это если по мелочи пустой стрелять и чахлым бегунам. Слушай, а может, мы тебя перекрестим? Чего это? Ниндзей будешь. Другое на ум не приходит на тебя, глядя. Карат приспособил ножны с мечом за спину, где они не путались в ногах. Рыбака это позабавило. А куда мне его приткнуть? Меч неплохой, жалко бросать. Хотя топор, конечно, лучше. Может, научишься махать. Встречались мне такие умельцы. Очень ловко с этим делом у них было. С ним куда быстрее, чем с топором. Потренируйся выхватывать для начала. Сдурел? Я скальп себе сниму в лучшем случае. А что не так? Да неудобно ведь. Он длинный и выходит туго. От пояса нормально, а от спины уже не выйдет, как не тушься. Понял. А ты чем отмахиваешься, когда дело до рукопашной доходит? Рыбак из-под тряпья вытащил что-то вроде острейшей кирки с рукоятью из металлической трубы. Вот, у нас это клюв называется. Удобная штука. Даже серьезной твари можно башку пробить, если попасть между щитками. И засадить намертво трудно, легко выдергивается. Надо себе такой завести. В стабе тебе какой хочешь сделают, умельцев хватает. Ну так что, пошли? Ты не доел еще? На ходу дожую. В какую хоть сторону идти? Ровно на запад? Ты странным голосом это спросил. Какой-то подвох? Просто там магазин, а возле него два бегуна или спидера. Я их не различаю. Резкой границы нет. От бегуна ты смыться можешь. От спидера вряд ли. Бегает долго, быстро и упорно. И ногти у него серьезные, чуть ли не как у лотерейщика. Обойдем их. Связываться с ними нам ни к чему. С такой ногой будет трудно уйти, если что-то пойдет наперекосяк.